Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, продолжим наше изучение книги «Искупление». Наше поучение записано в 27 главе книги «Числа». Это продолжение повествования, которое началось с стенанием израильского народа, когда они страдали в горьком рабстве в Египте. Повествование началось приблизительно 100 лет раньше в Египте. Младенец Моисей был избавлен от смерти, воспитан в доме египетского фараона, приготовлен в Божьей школе, надзирая над стадами своего тестя в пустыне. Моисей ходатайствовал за израильский народ пред египетским фараоном и вывел многочисленный израильский народ, приблизительно 3 миллиона людей, и провел их через Черное море в пустыню. Повествование разделено на три периода по 40 лет. 40 лет в доме фараона, 40 лет в пустыне и 40 лет в странствовании по пустыне по причине их сопротивления и недостатка веры. Слезы, вероятно, появились на глазах Моисея, когда Господь сказал ему, что он не позволяет ему войти в обетованную землю. Моисей публично помрачил славу Господню в припадке сильного гнева. Бог повелел Моисею сказать «избранной скале, и потечет из нее вода, чтобы удовлетворить нужду людей и скота». В припадке гнева Моисей ударил в скалу два раза. Потекла вода, но Моисей понес последствия недостатка своей веры и непослушания Божьему повелению. В книге «Числа», 27 главе с 12 по 14 стих, мы читаем эти слова. «И сказал Господь Моисею, «Войди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Мариве». Моисей теперь выражает заботу о будущности израильского народа. Кто будет новым вождем, который поведет их вместо Моисея? Моисей сказал Господу, «Да поставит Господь Бог Духа в святой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господня, как овцы, у которых нет пастыря». Моисей знал этих людей. Он вел их 40 лет. Он слышал их стоны и воздыхания. Он выслушивал их жалобы. Он ходатайствовал за них пред Богом во время, когда они заслуживали осуждения. Бог сказал Моисею, что он умрет. Он приложится к брату своему Аарону, который уже умер. Но кто будет пастырем, чтобы вести этот народ? Тот факт, что Моисей не мог войти в обетованную страну, не наполнил его жалостью к себе. В действительности его главной заботой был израильский народ. Моисей не старался сам избрать своего преемника, но скорее просил Бога, чтобы он избрал надлежащего человека. Было только два кандидата — Халев и Иисус Навин. Помните, это были два человека из 12 соглядатаев, которые принесли добрую весть и сказали «пойдем и завладеем ею». Это было 40 лет тому. Теперь Халев и Иисус Навин были единственными оставшимися старейшинами, которые могли войти в обетованную землю. Все остальные взрослые люди умерли во время 40-летнего странствования. Из этих двоих, Халева и Иисуса Навина, Иисус Навин был помощником Моисею с молодости. Моисей лично приготовлял Иисуса Навина для руководства. Иисус Навин был способным вождем. Господь повелел Моисею, «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их». Возложение рук указывало на передачу власти. Иисус Навин теперь держал вожди руководства, и ему должны повиноваться. Моисей совершил, как повелел Господь, и передал власть перед всем обществом израильским. Моисей не питал горечи. Как только он узнал, что Бог избрал, чтобы заменить его, он предпринял необходимые шаги, чтобы официально и публично поставить его на это служение. Теперь посмотрим на последние дни Моисея. Записано об этом в 34 главе книги Второзакония. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Сасхи, что против Иерихона. Этот хребет гор – часть цепи Аваримской горы, которая находится на востоке Мертвого моря. Гора достигает высоты 4500 футов и является высочайшей горой в этой области. С этого высокого места Господь показал Моисею всю обетованную землю. Он видел так далеко, как Дан на севере, всю землю Иудину, всю долину до Средиземного моря и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. Посмотрев на всю обетованную землю, умер Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. Нам сказано, что Господь похоронил его на долине в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер. Прошло много времени с тех пор, как Господь спас его молодую жизнь в сплетенной корзинке. Он был в удивительно хорошем физическом состоянии. Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Как мы знаем, он зашел на гору Нева, чтобы с Богом посмотреть на обетованную землю. Он взбирался на горы, на Синайскую гору и на гору Нева. Нам сказано, что после его смерти не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Позже Бог призывал и назначал других пророков, но Моисей был особенным. Моисей вошел с Богом к месту своего отшествия. Он, наверное, просто вышел из стана и не вернулся назад. Несмотря на то, что люди неоднократно нарекали на Моисея во время многолетнего странствования, однако они проявили великую любовь и оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. После того, как перестали оплакивать Моисея на протяжении 30 дней, они никогда не могли забыть все великие знамения и чудеса, которые совершил Моисей в их присутствии. Теперь я желаю обратить ваше внимание на другой важный текст из жизни Моисея. Он находится в книге Второзакония, 18 главе, 15 стихе. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигни тебя Господь Бог твой, его слушайте». Противоположность черным чародеям, ханаанским гадателям и колдунам, и спиритистам, израильтяне должны слушать Божьих пророков. Иудейский народ должен слушать пророков, которые следовали по линии Моисея. Они должны быть иудейскими пророками. Они должны быть истинными пророками, которые передают только Слово Божие. Люди обязаны были слушать таких пророков и исполнять их слова, инструкции и предупреждения. Основным пророком, как Моисей, является Мессия. Он тот, который говорит слова Божии. Даже Иисус Явин не был как Моисей. Но Мессия, ходатай Нового Завета, придет. Этот пророк, подобный Моисею, стал ожиданием всех благочестивых иудеев всех веков со времени Моисея. Первые века новой эры официальные вожди иудаизма ожидали исполнения предсказания Моисея. Они задали Иоанну Крестителю этот вопрос. «Ты ли Мессия? Ты или я, воскресший из мертвых? Ты ли пророк, подобный Мессию и Моисею?» Имеется удивительная проповедь, записанная в Новом Завете в книге «Деяния святых апостолов». Апостол Петр говорит, «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребиться из народа. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря, Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог воскресил сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Апостол Петр говорил иудеям его времени. Эти люди боролись за свободу от римского угнетения. Иисус проповедовал им об истинной свободе, свободе от наказания и силы греха. Апостол Петр свидетельствует о воскресшем Иисусе и отождествляет Мессию. Пришел пророк, подобный Мессии. Его слушайте. Он обратит вас от беззакония к истинной свободе. Очень печальным является то, что хотя многие иудеи первого столетия поверили в Иисуса и последовали за Ним, однако большинство, особенно среди религиозных вождей, отвергли Его. Какое же осуждение пришло на иудейский народ? Не то, что они распяли Иисуса, но то, что они отказались слушаться Моисея и пророков. Моисей часто был отвергаем своим народом. Каждый пророк переживал сопротивление, гонение и смерть. Суд, который приходит на каждый род мужчин и женщин, является отречением Слова Божия. Израиль отверг Моисея и пророков. Когда явится пророк, подобный Моисею, со своими чудесами и знамениями, они наслаждались зрелищем и извлекли пользу через чудеса исполнения и размножения хлеба и рыб, но они не слышали и не были послушным его словам. «Дорогой друг, исследуйте Писание, начиная от Моисея, и вы придете к пророку, подобному Моисею, Иисусу, Мессии. Шалом».